Две руки легко опущенные. Две руки легко опущенные на младенческую голову. Были по одной на каждую две головки мне дарованы, но обеими зажатыми, яростными, как могла, старшую тьмы выхватывая, младшей не уберегла. Две руки ласкать, разглаживать нежные головки пышные, две руки, и вот одна из них за ночь оказалась лишняя. Светлая, на шейке тоненькой, одуванчик на стебле, мной еще совсем не понято, что дитя мое в земле.